Эпилог бонус. «Ты мне обещал мороженку», — напомнила племянница. А Сёма шутливо округлил глаза. «А ты доросла до мороженки, а, принцесса?» — посмеивался Семён, выискивая взглядом небольшой киоск, которыми был усеян городской центральный парк. Сёма знал, что Кира Пчёлкина потребует огромный рожок. Измажется вся... Возможно, раскрасит новенькое платье шоколадно-ванильными пятнами. Знал также, что от старшей сестры получит нагоняй именно он, Семён. И немного сама Кира. Но парень не мог отказать мелкой племяннице ни в чем. Особенно сегодня. Настроение у Заверина было шикарным. Первые летние деньки радовали теплом. В кармане лежал контракт на приличную сумму. Буквально несколько часов назад он собственноручно заключил выгодную сделку с зарубежными партнерами, со всеми вытекающими бонусами и поощрениями от грозного начальства. А с ним рука об руку шла юная красотка 9 лет, его крестница и любимица. Сёма никогда не признался бы, что именно Киру он любил больше всех. Она практически выросла на его глазах. Да и торчал он у Пчелкиных безвылазно, помогая Кирюхе с делами, а Леське с обустройством дома. Словом, Семён Алексеевич обожал свою племянницу и старался всячески ее баловать. Вот и сегодня, забрав юную принцессу из школы, Заверин сбежал с ней в парк. После они планировали заказать пиццу и отпроситься на ночевку в холостяцкой берлоге Семёна. Сёма точно знал, что Леся и Кир не станут возражать. По той простой причине, что Лёшика на неделю отвезли в деревню. Ну и Сёма решил, что его другу и сестре не повредит провести вечерок пятницы вдвоем. Заручившись согласием друга, сестры и самой Киры, Заверин решил гулять так уж по-крупному. А потому, наевшись мороженого и сладкой ваты, молодой мужчина предложил племяннице завалиться в салон красоты. Кира заулыбалась, мгновенно согласилась. «А можно мне зеленые волосы?» Заговорщическим шепотом поинтересовалась Кира. «Твоя мать меня грохнет!» На всякий случай предупредил Семён, но не смог устоять перед умоляющим взглядом. Смеющаяся парочка завалилась в довольно известный салон красоты. Семён часто появлялся именно здесь. Да и сама Леся предпочитала наводить красоту у проверенных мастеров. А потому Сёма не переживал за качество и с легкостью доверил племянницу профессионалам. Даже готов был ждать, пока Кире закрасят, как ему обещали, быстро смывающейся краской. Ее русые волосы в изумрудно-зеленый цвет. Семёну предложили чашку кофе. Парень не отказался. К тому же позвонил менеджер, и Сёма принялся улаживать кое-какие проблемы, решив разгрузить Кира. Ведь пообещал дать им с Лесей отдохнуть от суеты. За эмоциональной беседой Сёма и не заметил, как на небольшом диванчике напротив обосновалась незнакомая девушка. Молодой человек так бы и общался по телефону, если бы не его, по словам сестры, блядская натура. Что поделать, если Семён любил красивых девушек? Он сам не отрицал этого. В свои 28 Заверин перепробовал разных девушек. Блондинок, брюнеток, рыжих, худеньких, пышек. Был даже момент, когда в его постели оказывалась сразу парочка знойных красоток. Так что Семён по праву считал себя профи в постельных делах. Да и сами девушки легко поддавались мужскому обаянию. И все всем были довольны. Жаркий секс на несколько часов и никаких повторных встреч. Дважды Сёма никогда не спал с одной и той же девушкой. Был у молодого мужчины пунктик на этот счет. А сейчас сидел напротив незнакомки и понимал, что где-то они уже встречались. Лицо красавицы он уже видел, но не мог вспомнить наверняка. Лениво перебирая воспоминания, Семен Алексеевич предположил, что, вероятно, они с этой дамой познакомились в каком-то клубе. Возможно, даже перепихнулись там же. И по каким-то непонятным ему самому причинам Семену захотелось повторить, так сказать, обновить воспоминания. «Мы ведь знакомы, красавица», — задумчиво произнес Семен, изучая все прелести девушки, видневшиеся в неглубоком вырезе рубашки. А потом обворожительно улыбнулся, лениво перевел взгляд с полноватой груди на милое личико. Девушка, сидящая напротив, вскинула брови. Семен ждал, когда она буквально падет к его ногам, сраженная природным мужским обаянием и животным магнетизмом. «Делать мне нечего, как знакомиться со всякими...» Девушка сделала красноречивую паузу. Семен усмехнулся, догадавшись, что пауза заменила не самый лестный эпитет в его адрес. Но неловкость сгладила появление администратора, которая приветливо улыбнулась Семену, поставила очередную чашку кофе перед ним на низкий столик и обратилась к дерзкой незнакомке. «Милолика, пройдемте. Я провожу вас к мастеру». Девушка по имени Милолика поднялась на ноги, оставив без внимания придурка, развалившегося на диване. Да, он был смазливым красавчиком. Но именно такие ей и не нравились. К тому же сердце Милолики было уже занято хорошим парнем. Она собиралась пойти за администратором и забыть о досадном недоразумении, возомнившем о себе не весь что. Но пройти мимо не смогла. Семен, услышав ее имя, приглушенно рассмеялся. А потом и вовсе заржал в голос. «Придурок!» – процедила Милолика. И, показав не самый приличный жест средним пальцем, скрылась в соседнем зале. Семен, отсмеявшись, допил чашку кофе. Нет, забавная незнакомка. Семен убедился, что конкретно с этой девчонкой у него не было ничего. Такую бы он точно запомнил, это факт. Да и имя было довольно редким. Спустя полчаса в холле появилась Кира. Виск стоял на весь салон. Так сильно племянница радовалась новой прическе. Да и Семен улыбался широко и довольно. К тому же, пока расплачивался с администратором, привлекательная девушка за стойкой сунула ему визитку салона с записанным от руки на оборотной стороне номером телефона. Сема, подмигнув, обещал непременно позвонить свободным вечерком. Словом, Кира была довольна, Семен был доволен, и все кругом были довольны и счастливы. Но отчего-то минут через 40 Заверин вспомнил о девушке с редким именем Милолика. Они с Кирой забирали свой заказ из итальянского ресторанчика, договорившись поужинать дома перед телеком, за просмотром реалити-шоу или какой-то другой херни, которая нравилась Кире, а Семену было неважно, куда пялиться. Главное, чтобы вкусная еда была рядом. С мыслями о знойной красотке Семен завел двигатель и собрался выехать с парковки у ресторана на своем «Хаммере», который Семен Алексеевич нежно любил вот уже месяц, по той причине, что тачка была новой. Но кто-то не очень аккуратно, но вполне чувствительно впечатался в его зад. Разумеется, не в прямом смысле. Сам зад Сёмы был в полной безопасности. А вот любимой тачке досталось. Удар практически не почувствовался, но Кира возмущенно пискнула. Однако настроение Семёна упало. Машина была новой. Со злостью выругавшись, Сёма выпрыгнул из машины. «Да твою же мать!» — рычал Заверин, стремительно обойдя автомобиль. Семен перечислял множество ругательств. А кому понравится, если в новую тачку впишется чья-то сраная колымага? Ну, допустим, не колымага, почти новый паркетник. но это сути не меняет». «Ты совсем ослепла, курица!» – орал Семен. По всем правилам он был прав. Паркетник вписался в него, хотя он даже не успел сдвинуться с места. Судя по всему, девушка, сидевшая за рулем, сдавала задом и не заметила тачки Заверина. Как его монстра можно было не заметить? Этого Семен категорически не понимал. Да он и не собирался понимать. Он хотел крови и компенсации. Ведь дело принципа. Пусть Заверин и мог позволить себе ремонт столь дорогостоящего автомобиля. «Ты чего рычишь, гондон?» Не менее вежливо зарычала девушка, также выскочившая из своей тачки. В первое мгновение Семен опешил. Нет, его не часто называли гондоном. И это, мягко говоря, удивило. К тому же перед ним во всей красе появилась именно та девушка, которую он встретил в салоне. Милолика. «Ты в мой зад вписалась, и я еще и гондон?» — возмутился Заверин, скрестив руки на груди. «Разумеется», — не спасовала девушка. «Верещишь, как будто твое достоинство дверью защемили. Это всего лишь тачка. Через пару дней все исправят». «Да ты хамка!» – прищурился Семен, рассматривая девушку. Она немного изменилась после встречи со стилистом. Волосы легкими завитками обрамляли лицо, и новый цвет ей очень шел. Семен вдруг отметил, что и одежда на девчонке была другой. Вечернее платье подчеркивало идеальную фигурку, а высокий каблук добавлял роста. Заверин неожиданно для самого себя почувствовал, как кровь бурлит и вскипает. В джинсах стало невероятно тесно. «Ну, приплыли. Не хватало еще носиться за девчонкой по парковке со стояком». «С такими, как ты, только так и нужно общаться. Другого языка вы не понимаете». Резко ответила Милолика, но осеклась. На ее лице вдруг появилась нежная улыбка, и девушка продолжила совершенно другим тоном. «Солнышко, а ты что здесь делаешь?» «Мы с Семеном приехали за пиццей», — весело произнесла Кира. «Милолика Руслановна, вы такая красотка, и прическа шикарная, и вообще вау просто! Да, Сема?» Семен предпочел промолчать. Стояк набирал обороты. А когда легкий летний ветерок донес до его ноздрей аромат сладковатых духов, то терпеть стало практически невозможно. Пришлось переключить внимание на Киру. «Значит, вы дядя моей ученицы?» – опешила Милолика. «Да, вот это весело, да? Милолика Руслановна – моя учительница русского языка», – тараторила Кира. А Семен понял, что готов вот-вот скорчиться от смеха. «Русского языка?» – с трудом проговорил Заверин. «И чему же Милолика Рустамовна вас учит на уроках, а?» Семен, разумеется, умолчал, что еще минуту назад этот самый учитель русского языка назвал его гондоном. «Это ведь такие мелочи, да?» Но смеяться Семен не перестал. Комичная ситуация получилась, как ни крути. «Милолика Руслановна очень добрая». Вступилась Кира за любимую учительницу. Еще и ощутимо пихнула локтем сомневающегося в ее словах дядько. «Мы можем уладить это досадное недоразумение в частном порядке». Капельку смутившись, обратилась Милолика к Заверину. «А давай позовем ее с собой. У нас же еды много». Громким шепотом предложила Кира. Семен перевел многозначительный взгляд со своего поврежденного автомобиля на паркетник Милолики. Убедился, что тачка девчонки повреждена больше, а значит, его эго, можно сказать, почти не пострадало. «Можем забыть об инциденте, если твоя училка поедет с нами на ужин». Словно прикидывая варианты, выдал Семен. «Ну или, как вариант, вызовем ментов». «Не нужно». Торопливо возразила Милолика. Недовольно зыркнула на Семена и взглянула на свой автомобиль. «Ура! Вы правда с нами едете?» С восхищением и благоговением уточнила Кира. Семён осознал, что эта училка – реальный кумир его племянницы. А значит, просто так перепихнуться не выйдет. Но от ужина в компании двух красоток Заверин бы не отказался. А потому велел Милолике запрыгивать в его хаммер. Девушка хотела возразить. Едкие ругательства готовы были сорваться с милых розовых губ. Но, кажется, благоразумие взяло верх над вредностью. И девушка согласилась. Семён вызвал эвакуатор. Пока его ждали, Милолика кому-то позвонила, вела долгий разговор с собеседником, многократно называя того котиком. Признаться, Семёну не очень понравились такие разговоры. И стояк никуда не делся из штанов. Но приходилось терпеливо ждать. С каждой минутой, проведенной в обществе учительницы русского языка Милолики Руслановны, Семён Алексеевич все больше склонялся к тому, что если не сегодня, то уж завтра точно они переспят. Холостяцкая берлога Семёна Заверина располагалась в уютном жилом районе. Не в самом центре города, но с отличным видом из окон. Признаться, Мила и сама бы с радостью поселилась в таком доме, если бы отец отпустил ее. Но грозный папочка тщательно следил за младшей дочерью, всячески опекал ее и не помогал с покупкой личного жилья. Сама же Мила на зарплату учителя не могла позволить себе отдельную квартиру, даже однокомнатную. Через пару лет, по планам Милолики, отдельная квартира у нее непременно появится. К тому времени девушка планировала получить диплом, устроиться на полный рабочий день, выйти замуж за Игоря, с которым она обручилась в прошлом месяце, и которого одобрили отец и вся семья. Игорь нравился Милолике. Перспективный, молодой, полон энергии и планов на будущее. Он возглавлял один из клубов, принадлежавших отцу Милолике. И когда совершенно случайно девушка познакомилась с молодым человеком, их отношения никого не удивили. Разве что саму Милолику. Дважды в неделю они встречались в каком-нибудь ресторане или клубе, на виду у охраны отца Милы, господина Руслана Рустамовича Нагашова. А поскольку Нагашов был одной из самых примечательных фигур подпольного мира города, то Игорь не стремился склонять дочь шефа к интиму. Мила не возражала. Да, юное тело иногда охватывало приятное истома возбуждения, особенно когда Мила появлялась на тренировках в том самом клубе, которым заведовал Игорь и там же тренировался. Ведь Игорь Хмурин выглядел потрясающе. Следил за своим телом и регулярно участвовал в поединках. Словом, жених Милолики был красавцем. Но по каким-то неясным для самой девушки причинам Мила никогда не настаивала на том, чтобы перевести отношения с женихом в горизонтальную плоскость. Да, в перспективе, но не сиюминутно. Стабильно, прощаясь, Игорь дарил ей страстный поцелуй. Изредка ночами писал откровенные СМС. На этом их интимная жизнь заканчивалась. И сейчас, оказавшись в доме незнакомого парня, Милолика чувствовала себя странно. Во-первых, она согласилась на ужин с малознакомым человеком. Да, он по случайному совпадению оказался дядей ее ученицы. Милолика знала девочку не очень долго, всего лишь несколько месяцев, с тех пор, как устроилась на практику в школу. Но такого еще никогда не случалось с Милой, чтобы взять и пойти ужинать с незнакомцем. Весь круг общения дочери Нагашов проверял собственноручно. К тому же у Милы был старший брат, который денно и нощно бдил за честью младшей сестры. А здесь... Все совпало. И охрана отвлеклась, и Игорь не смог прийти на свидание, и отец умчался в командировку. Словом, Мила воспользовалась моментом, чтобы провести несколько часов как обычный человек. без охраны, без неусыпного контроля со стороны отца и брата, так, как это делают миллионы других девушек. Во-вторых, она нагрубила Семену, да и в аварии была, несомненно, виновата. И потом, ну что может случиться с ней за несколько часов? К тому же рядом с ней крутилась Кира, да и Семен выглядел раздолбаем, но весьма обаятельным. Не вызывал он опасений или страха. Скорее, наоборот. Милолика решила не углубляться в дебри собственной симпатии к заносчивому молодому мужчине. У нее был Игорь. Сегодня она просто поужинает и поедет домой. Ужин был вкусным. Из Киры и Семена вышла отличная компания. Мила не помнила, когда так много смеялась. Истории, которые по строжайшему секрету поведали дядя с племянницей, были невероятно забавными. Уже через час посиделок в уютной, просторной гостиной на мягких диванах, утонув в подушках, Мила поймала себя на мысли, что ей не хочется уходить. Квартира, пусть и холостяцкая, казалась теплой и притягательной. «Кто-то клюет носом», — с мягкой улыбкой заметила Милолика, кивнув на девочку. Кира, устроившись в центре дивана под боком у дядьки, закинув ножки в смешных тапках прямо на невысокий столик, сонно смотрела на экран телевизора, висевшего на стене. Милолика не спрашивала, но по мелким вещам, расставленным по всей квартире, по наличию мягких и смешных тапок в доме Семена, было ясно, что девочка чувствовала себя здесь хозяйкой. Да и отношения между дядей и племянницей были весьма дружественными. Миле это импонировало. Она и сама тянулась к детям. Да и Кира была очень приятной и милой девочкой. «Кому-то пора спать», — ответил Семен, легко взъерошив зеленоватые волосы на макушке племянницы. Кира демонстративно вскинула запястье с ярко-розовыми часиками и ткнула пальчиком в циферблат. «Сегодня пятница, Сёмушка», — зевнула девчушка. «Имею право не спать до полуночи». Милолика тихонько рассмеялась, увидев смешную рожицу, которую состряпал Семен. В ответ получил детским кулачком под ребра. «Забавные вы, ребята», — посмеивалась Мила. Но никто не отменял того факта, что время неумолимо заканчивалось, и девушке пора домой. Вздохнув, Мила отложила подушку на диван. Собралась подняться на ноги, чтобы отыскать свою сумочку и мобильник, но тут же столкнулась с хитрым взглядом Семена. «Кофе?» — вкрадчиво предложил молодой человек. Мила должна была отказаться. Понимала, что именно сейчас наступил тот самый момент, когда нужно уезжать. Она обязана встать с дивана и поехать домой. Наверное, Игорь уже прислал кучу сообщений. Да и брат отправил охрану на поиски девушки. Но по неясным и глубоко скрытым причинам Мила кивнула, согласившись выпить на ночь кофе. Зачем? Да кто там разберет? Но кофе был вкусным, с густой пенкой и ванильным сиропом. А сверху красивое сердечко из шоколадной крошки. «А вы, однако, кудесник, Семен», — хохотнула Мила, принимая белоснежную чашку от хозяина квартиры. Кире досталась точно такая же порция, но не кофе, а горячего шоколада. Сам Семен приготовил для себя эспрессо, черный и без сахара. Когда девочка не ответила на очередное замечание Семена, то молодые люди поняли. Кира уснула, не допив, провалилась в сон. Мягко усмехнувшись, мужчина подхватил ребенка на руки и отнес в спальню. Миле пришлось торопливо распахнуть дверь перед хозяином квартиры. Розовая спальня с принцессами и кроватью-троном развеселила Милолику. Создавалось впечатление, что Кира была частым гостем у Семена. «У нее ведь есть родители?» — шепотом спросила Мила. И, дождавшись кивка от парня, продолжила импровизированный допрос. Тогда почему она живет здесь? Да нет, иногда ночует. Крестница же моя. Тепло улыбнулся Семен и укрыл девочку мягким пледом. Кира тут же подгребла мягкого белоснежного зайца, лежавшего на подушке рядом с ней, и сладко засопела. Мила потопталась на пороге спальни. И все-таки этот Семен совсем не такой придурок, каким показался при встрече. «Еще кофе?» – предложил Сема. Прикрыл двери детской за собой и взглянул на гостью. Девушка нравилась ему. Так сильно, что скрывать это уже не было смысла. Тем более сейчас, когда Кира спит за дверью. Милолика отрицательно качнула головой. Взглядом отыскала сумочку и шагнула в нужном направлении. «У вас очень мило и уютно, но мне нужно домой». Торопливо выпалила Мила, схватив руками сумочку и прижав ее к груди. Точно вещица могла как-то исправить ситуацию. А в идеале вновь заставить считать Семена придурком и моральным уродом. «Забавно, что мы уже на «вы», — коротко хохотнул Семен. «Еще пару часов назад я был... дай-ка вспомнить. Гондоном и придурком?» «Да брось», — фыркнула девушка. «Ты первым начал. Уставился на мою грудь». «Так если грудь шикарная, почему бы и не уставиться?» Хрипловато парировал Семен. Мила уже и не поняла, когда мужчина успел потеснить ее подальше от двери. За спиной мягкий диван. Впереди дерзкий и соблазнительный молодой мужчина, который, к слову, совершенно беззастенчиво принялся рассматривать ее тело. Скользил дерзким и оценивающим взглядом так, словно в мыслях уже раздел Милу. «Не вздумай», – прошипела девушка, мгновенно вспыхнув злостью. «Не знаю, о чем ты», – повел плечом Семен. Но его широкие ладони легли по обе стороны от Милы, упираясь в мягкую спинку дивана. А следом соблазнительным голосом добавил: «Я ведь не законченный ублюдок, чтобы заниматься сексом с училкой ребенка, который спит в паре метрах от нас». Казалось, для Милы это спасение. Ведь секса не будет. К чему тогда паника? Но горьковатый осадок разлился по небу. Да и тело, взвинченное легким спором, требовало чего-то неизведанного и нового. «Спасибо за ужин и за кофе», — решительно произнесла Мила. Девушка настойчиво толкнула мужчину ладонью в грудь, повелевая отойти с ее пути. Семен подчинился. В конце концов, он ведь не насильник, что набрасываться на девушку, пусть и такую красивую. «Я отвезу», — нетерпящим возражения тоном заявил Семен. «Ты в себе? Я на такси доберусь». «И потом, ты ведь не можешь оставить ребенка одного дома?» Возмутилась Мила. «Какая же ты зануда!» Пробормотал Семен, но уже подхватил ключи, телефон и включил видеокамеры. Проверив приложение на телефоне, Заверин убедился, что камеры передают всю картинку. Сон Киры в безопасности. «И потом, ну сколько он будет ездить? Час-полтора?» За это время Кира не успеет проснуться. К тому же девочка знает, кому звонить при необходимости. Так что за племянницу Семен не волновался. Признаться, он больше переживал за собственное физическое и эмоциональное состояние. Ведь ему предстояло совершить нереальное – отвезти Милолику домой и не наброситься на нее. Трудности никогда не пугали Заверина. Пусть он и слыл тем еще шалопаем, но бывали моменты, когда нужно сохранить холодный рассудок и поступить по-взрослому, а не дурачиться. Сейчас выпал именно такой случай. Милолика никак не облегчала положение. Девушка пахла изумительно, выглядела потрясающе, даже смеялась сногсшибательно. В итоге Семен поплыл, как только сел в машину, а Мила устроилась на переднее пассажирское сиденье, Он даже не успел завести движок. Так и сидел, стараясь не делать глубоких вздохов и резких движений. Мила, как и Семен, смотрела исключительно вперед, на лобовое стекло. Чтобы не дрожали пальцы, девушка крепко обхватила свою сумочку. Но каждой клеточкой тела, каждым нервом Мила чувствовала, как воздух буквально искрит между ними. «Давай завтра поужинаем». Вопрос, заданный сиплым мужским голосом, повис в воздухе, словно в тягучем киселе. Милолика резко повернула голову. Под ее растерянным взглядом Семен развернулся всем телом. Девушка поняла, что рядом с ней совсем не мягкий и смешливый парнишка. Перед ней застыл хищник, готовый наброситься на свою жертву. Еще в первые минуты их знакомства Мила отлично рассмотрела Семена. Отметила спортивное телосложение, широкие плечи, крупные ладони. В отличие от Игоря, который тщательным образом следил за своим питанием и фигурой, Семен обладал отменным аппетитом, но и лишнего жира под одеждой не наблюдалось. Нет, Мила, конечно же, не была дикой и озабоченной нимфоманкой. Милолика Нагашова была обычной девушкой, которой хотелось, чтобы ее первый секс был с опытным мужчиной. Прошел максимально комфортно, ну и чтобы партнер был достойным. Еще утром на роль любовника отлично подходил Игорь. А сейчас, когда рядом с девушкой оказался сумасшедший и умопомрачительно красивый парень, желания Милы изменились. Да и обрушившаяся на девушку нежданно-негаданно свобода пьянила хлеще любого алкоголя. Словом, девушка первой протянула руку. Едва коснулась щеки с легкой щетиной. И уже в следующее мгновение крепкие руки подхватили хрупкое девичье тело и усадили поверх напряженных мужских бедер. В салоне было темно. Семен еще не успел завести двигатель. Все приборы были отключены. За пределами автомобиля царила глубокая ночь. Спальный район, вдали от ярких неоновых вывесок. Да, собственно, молодые люди абсолютно позабыли, где находятся. Главным казалось то, что они вот-вот утолят обоюдную, вспыхнувшую внезапно жажду, дикую потребность друг в друге. Вместо слов в салоне автомобиля были слышны лишь стоны и шорох одежды. Негромкий вскрик заставил Семена замереть, крепко зафиксировать легкое тело девушки. В голове поселилось тысяча вопросов. Но все это после, а сейчас... Заверин считал себя опытным мужиком. Через него прошла куча девушек. Но вот девственниц не было. Он их избегал на подсознательном уровне. Да и к чему ему морока с юными овечками, если можно потрахаться с опытной дамой? Результат будет лучше, и усилий прилагать не нужно. Но в то мгновение, когда в его руках оказалась дерзкая девушка с редким именем Милолика, все вдруг изменилось. У Семена не хватило выдержки, чтобы дотянуться до бардачка и вытащить пачку презервативов. Все, на что он был способен, это постараться не нанести девчонке лишней боли. А она, эта девчонка, словно издевалась над ним. Двигалась невероятно соблазнительно, дрожала в его руках. Целовала так, что срывала крышу и последние капли самообладания. Сема не выдержал. Взорвался в юном теле. Рассыпался на мелкие осколки, утягивая Милу за собой в водоворот экстаза и наслаждения. Все еще находясь за гранью эйфории, Семен Алексеевич отчетливо понял, что девчонку он вряд ли отпустит. Что ему мало вот такого спонтанного и внезапного секса. Что эта девушка, дерзкая, своенравная и упрямая, принадлежит ему, Семену Заверину. И хрен с ним, со всем остальным. С беспорядочными связями, свободой, холостяцкой берлогой. Сейчас, как никогда остро и четко, он начал понимать друга, сестру, родителей. Выходит, нужно было просто встретить своего человека. Откинув спинку кресла в горизонтальное положение, Семен наслаждался тем, как беззащитная и ласковая Мила лежит в его руках. Тонкие волоски на висках покрылись легкой испариной. И Семен собирал ее ртом, наслаждаясь вкусом своей женщины. Они все еще молчали. Мила, пряча смущение, не могла поверить в реальность. Как она могла? Ведь у нее есть жених, и она его любит. Или уже нет? И совершенно не кстати, по мнению Семена, но вовремя, по мнению самой Милы, зазвонил телефон, спрятанный в женской сумочке. По рингтону Мила поняла, что звонил Игорь. «Стоп! Куда собралась?» Сипло остановил Семен. Но Милолика принялась торопливо поправлять одежду. Да только сложно было это делать, так как мужская плоть все еще находилась глубоко внутри девушки. «Спокойно, Мила!» простонал Семен, чувствуя, как вновь начинает возбуждаться от ерзания девчонки на его бедрах. «Черт, да успокойся же ты! Тебе легко говорить!» Воскликнула вдруг Мила, взглянув на Семена глазами полными слез. «У меня, между прочим, жених есть. И вообще, я не одна из этих шлюх, готовых трахаться по первому же зову. Понял?» «Предельно!» Совершенно серьезно кивнул Семен. Да только рук не собирался разжимать. Его душа и прочно засевший внутри собственник диким ором кричали: «Мое, не отпущу!» И Семен не собирался игнорировать этот порыв. Заблокировал двери, чтобы Мила не убежала раньше времени. Пересадил девушку в соседнее кресло. Не слушая ее возражений, отобрал мобильник и убрал его в карман своих джинсов. Завел двигатель автомобиля, а следом набрал номер абонента, который за последние годы ни разу не подвел его. Семен мог бы обратиться за помощью к Кириллу. Гром никогда не отказывал ему в просьбах, но Заверин решил не вмешивать друга в свои дела. Тем более конкретно это дело было не совсем законным. Написав короткое сообщение Денису Ликовицкому о том, что Кира спит у него в квартире, а сам Семен срочно должен уладить пару вопросов, попросил парня об одолжении. Далее сделал звонок тому самому человеку, который вращался в криминальных кругах, и мог за приемлемую плату помочь с разными вопросами. Все время, пока Сема устраивал свою дальнейшую жизнь именно так, безрассудно и спонтанно, Милолика возмущенно пыхтела. По венам все еще мчалась приятная истома. Между ног немного соднило, а губы, искусанные буйным и страстным мужчиной, покалывало от поцелуев. «Отвези меня домой!» шипела Мила. Но Семен лишь широко усмехнулся, притормозив на светофоре. Дотянулся до хрупкой ладони, сжал ее вопреки желанию девушки. «Колючка такая», — подмигнул Заверин. «Но мы-то знаем, что я тебе нравлюсь, да?» «Да пошел ты!» — возмущенно ответила Милолика. Скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Она не вслушивалась, о чем именно негромко беседует Семен по телефону. Она все еще не понимала, как такое могло произойти. Более того, не испытывала никаких угрызений совести. К тому же, кажется, ее тело абсолютно не возражало повторить все, что было с ними 10 минут назад. Катастрофа! Милолика откинулась на спинку, прикрыла глаза. «И куда мы едем?» – проворчала Мила, радуясь тому, что завтра выходной день, и, если повезет, то родня не станет искать ее еще несколько часов. «В одно замечательное место, милая», – ласково проговорил Семен. «Тебе понравится. Кстати, у тебя случайно нет с собой паспорта? Так, на всякий случай». «В сумочке», – со злорадством выдала Мила. даже собственноручно протянула аксессуар парню. И сразу предупреждаю, все именно так, как и написано в документах. Семену стало любопытно. О девушке он ничего не знал, кроме того, что звать ее Милолика Руслановна. Что смех у нее звонкий и мелодичный. Чувство юмора отличное, язык острый, как бритва. Да и за словом девчонка не лезет в карман. Внешние данные девушки, мягко говоря, сводили Семена с ума. Как, собственно, и все тело. Из этого Семен Заверин легко и просто сделал один основной вывод. Девчонка отныне принадлежит ему. А поскольку она упомянула о каком-то там женишке, то значит действовать нужно нахрапом и желательно не оставляя путей к отступлению. Не испытывая смущения или стыда, Семен порылся в женской сумке и извлек необходимый ему документ. Коротко присвистнув, Заверин усмехнулся. «Ты либо идиот, либо не в курсе, кто мой отец», — удивилась девушка, тайком радуясь, что Семен не спасовал перед ее знаменитым папочкой. «Выходит, идиот», — улыбнулся Заверин, но скорости не сбросил. Наоборот, вдавил педаль газа, когда машина выскочила на ночную магистраль, ведущую из города. Когда тачка оказалась на приличном расстоянии от города, а Милу начала охватывать паника, Семен притормозил, а потом и вовсе прижался к обочине. «Послушай, малыш», — пробормотал Семен. Повернулся к Миле, вздохнул, протянул руку к хрупкой ладошке и сжал. «Знаешь, можешь не верить мне, но у нас все серьезно. Я был первым у тебя. Это факт. Нас тянет друг к другу. Это тоже факт. И я хрен кому тебя отдам». «Отличная схема. А меня не спросишь?» — язвительно поинтересовалась Мила. «Что-то я не слышал от тебя особых возражений там, на парковке рядом с моим домом». Коварно усмехнулся Семен, красноречиво задержав взгляд на женской груди, скрытой тонкой тканью вечернего платья. «Какой же ты говнюк!» – прошипела Мила в ответ. Упрямо вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «Ничего, скоро ты меня полюбишь и таким!» – самоуверенно заявил Семен. Милолика могла бы еще много чего поведать парню о его характере. Но рядом с автомобилем Семена припарковался другой. Черный массивный джип с тонированными стеклами и весьма знакомым номерным знаком. «Сиди здесь», — скомандовал Сёма, «а я переговорю с приятелем». «Да постой же, идиот!» — спохватилась Милолика. Но поздно. Семён уже выпрыгнул из салона, хлопнув дверью. В свете фар девушка видела, как высокая фигура Семёна останавливается в паре метрах от водителя джипа. Милолика, затаив дыхание, следила за тем, как Семен пожал руку мужчине, не уступавшему ему ни в росте, ни в весе. Вот только если Сема был тем еще шутником и обаятельным балагуром, то его оппонент слыл жестоким громилой. Это был ее старший брат, Рустам Нагашов. И Мила точно знала, что если Рус увидит ее здесь, то прибьет и Семена, и ее саму на месте. Пришлось действовать, не продумав все шаги. Мила переползла на водительское место и вцепилась в руль дрожащими руками. За спиной Руса появилась парочка вышибал. Семен поднял руки вверх, словно успокаивая парней. Мила не слышала, о чем именно шел разговор, но интуитивно чувствовала, что пора принимать продуктивные меры. Опустив стекло, Мила звонко крикнула, обращаясь к Семену. «Прыгай в тачку, блаженный!» Семен, если и удивился, то вида не подал, но попятился назад, опережая действия приятелей. Прежде чем исчезнуть в ночи, Мила набрала на телефоне Семена, позабытого на приборке, номер своего старшего брата. «Рус, меня не похитили! Я сама так решила!» Семен молча пристегнулся. Бросив короткий взгляд назад, молодой человек увидел погоню. Все пошло совершенно не так, как он планировал. Признаться, он совсем не ожидал, что Мила окажется сестрой Нагашова. Вот совсем не ожидал. Но встречу с Русом уже назначил. О помощи попросил, поддержкой заручился. Семен планировал на некоторое время похитить девчонку. Убедить себя и ее, что они идеальная пара, а потом склонить к браку. Рус должен был помочь. Связаться с родней девушки, убедить их, что никуда жаловаться не нужно. И еще, чем черт не шутит. Но Сема попросил приятеля уладить проблему с документами. Внезапная и совершенно шальная мысль прочно засела в мозгах у Семена. Он решил жениться на Миле. Ведь у Кира получилось провернуть тот же трюк с Леськой. И у Семена получится. Сема не учел одного. Он похитил младшую сестренку Нагашова, но и менять планов не стал. Это был безрассудный план. Буквально за полчаса Семен понял, что не хочет он расставаться с девчонкой. Уже рассказы бати о том, как его, зверя, корежило после встречи с женой, не казались детскими сказками и выдумками. И Сема решил учиться на ошибках родителей. Понял, что не собирается ждать и страдать, а возьмет от жизни все и сразу. Таким уж был он, Семен Заверин, жадным и изобретательным. Нагашов что-то настойчиво говорил сестре в телефон. Но Мила лишь давила на газ, подгоняя тачку все дальше от города. «Нет, Рус!» – выкрикнула Мила и посмотрела на Семена. «Малышка, давай я сяду за руль. Не хочется вмазаться посреди ночи в ограждение», — осторожно произнес Семен. «Если остановимся, то они перехватят нас», — возразила Милолика. «А если не остановимся, то разобьемся», — гнул свою линию Семен. «Притормози». Милолика сомневалась. Ей не хотелось встречаться со старшим братом. Да и не нравилось то, что охрана могла как-то навредить Семену. Но выбора не было. Мила прижалась к обочине, переползла на свое место, уступив руль Семену. Позади уже был слышен визг шин. Но Семен успел, рванул тачку с места. Погоня возобновилась. «Значит, по доброй воле со мной?» — уточнил Семен, бросив многозначительный взгляд на девушку. «Заткнись уже и следи за дорогой!» — фыркнула Мила. Позвонил Рус. Велел передать трубку Семену. Милолика колебалась, потом протянула гаджет парню. Семен слушал все, что говорил Рус. Вероятнее всего, от старшего брата летели сплошные угрозы. И Миле это категорически не нравилось. Однако она предпочла не вмешиваться в разговор мужчин. Просто слушала резкие ответы Семёна и немного удивлялась, что кто-то смеет вот в таком тоне беседовать с ее страшным старшим братом. «Слушай, я просил помочь. Если бы знал, что Мила твоя сестра, хрен бы обратился», — глухо проговорил Семён. «Но девчонку не верну. Так уж случилось, друг». Семён швырнул телефон обратно на приборку и выдохнул. Мила кусала губы, потому что машины так и тянулись за ними длинным хвостом. И девушка приняла решение. Потянулась за сотовым, вновь набрала номер Руса. После короткого гудка заговорила уже другим тоном. «Русик, ну мне ведь уже не 16», — уговаривала девушка. «Я встретила замечательного мужчину. Разве я не могу быть счастлива?» Рустам молчал. Мила словно воочию видела, как сжимается массивная челюсть брата. Хрустят кулаки. «Да он ни одной юбки не пропустил», — сипло возразил Рус Нагашов. «Ты же знаешь мой характер, да?» — мягко проговорила Мила и осторожно шепнула. «Все это было до меня. Теперь он только мой». Рустам молчал. Мила ждала вердикта брата. Спустя несколько минут, показавшихся Милолике часом, машины Руса и его людей сбросили скорость. А потом и вовсе свернули на первом же съезде. Семён заулыбался шире. Мила облегченно откинулась на спинку кресла. «Твой, значит?» — самоуверенно хмыкнул Семён. «Забудь. Я просто хотела, чтобы они отстали». Отмахнулась Мила и отвернулась к окну. Но хаммер Семёна не останавливался. И Мила решила, что из упрямства не станет спрашивать, куда они едут. В конце концов, на горизонте вновь забрежила свобода. Почему бы не насладиться ею? Девушка и сама не заметила, как провалилась в сон. И проснулась, лишь когда дверь водителя аккуратно захлопнулась. Сонно осмотревшись, Мила поняла, что они находятся на заправочной станции. Высокая фигура Семёна скрылась за дверью небольшого магазинчика. Когда парень вернулся, Мила готова была его расцеловать. Но, разумеется, не решилась. Сначала она его побьет, больно и сильно, а потом уже сориентируется по обстоятельствам. В руках Семён держал два стаканчика с кофе и пару шоколадных батончиков. Аромат разлился по салону терпким облаком. «Проснулась? Почти приехали», — сообщил Семён. Передал девушке стаканчик, а свой разместил в подстаканнике. «И куда же мы почти приехали?» — уточнила Милолика. «Сейчас увидишь», — загадочно ответил Семён. «Ты учти, в понедельник у меня уроки у Киры, и если мы не вернемся, то меня будут искать», — пригрозила Мила. Но после кофе и шоколадки ей совершенно не хотелось ругаться. Вот ни капельки. «Расслабься, малышка», — подмигнул Семён. «Я все улажу». «Ну, попробуй», — усмехнулась Милолика, наслаждаясь на удивление неплохим кофе, купленным на заправке. Мила поняла, что Семён привез ее в какую-то деревню. Пусть населенный пункт и выглядел вполне прилично, ухоженно и интересно, но все же это был не огромный мегаполис, к которому привыкла Милолика. Огромная тачка Семёна остановилась перед высокими воротами, за которыми виднелась крыша особняка. «Сиди и никуда не убегай», — подмигнул Семён, а Мила фыркнула. «Можно подумать, она решится на побег». Семён, посмеиваясь, покинул автомобиль. Распахнул ворота так, чтобы хаммер протиснулся во двор и вернулся в салон. Когда они осторожно прокрались к самому дому, Мила поняла, что вот-вот случится смертоубийство одной весьма нахальной, улыбчивой, смазливой рожи. На аккуратной дорожке среди цветов и зелени неподвижно застыл незнакомец. Его лицо выглядело суровым. Легкая седина посеребрила виски, но она не мешала заметить сходство между Семёном и этим мужчиной. «Ты куда меня привез, придурок?» – прошипела Мила, вцепившись в сумочку. В ответ Семён расхохотался, выпрыгнул из салона и направился к мужчине. Разумеется, Мила догадалась, что Семён привез ее к своим родителям. Ее подозрения подтвердились, когда из-за спины мужчины выглянула женщина. Хрупкая, миниатюрная. Она тут же протянула руки к широким плечам парня и обняла его, ласково и по-матерински. Где-то в груди у Милолики заныло тоскливо и печально. Мама Милы умерла много лет назад, и девушке не хватало той ласки, которую дарили материнские руки. Но сейчас не об этом. Сейчас у нее чесались кулаки, чтобы хорошенько настучать Семёну по безумной голове. Мало того, что девушка заявилась без предупреждения. Мало того, что она была категорически не готова встречаться с родителями Семёна. Так у нее еще и сменной одежды с собой не было. А ведь буквально несколько часов назад она, Мила, лишилась невинности и даже не успела принять душ после всего. Пока Мила находилась в состоянии некого ступора, Сёма уже подкрался к дверце с ее стороны. Распахнул ее и буквально силой вытянул девушку из салона. «Я убью тебя. Придушу». Натянуто улыбаясь, прошипела девушка, едва шевеля губами. «Жду не дождусь», — коварно усмехался Семён, но настойчиво подталкивал девушку к родителям. «Вот, предки, знакомьтесь. Это моя девушка с редким именем Милолика. Прошу жаловать, а любить я буду ее сам». Мила максимально незаметно, но ощутимо вонзила короткие ноготки в ладонь Семёна. Тот словно и не заметил легкого дискомфорта. Он напряженно ждал вердикта родителей. Впервые в жизни Семён Алексеевич Заверин привел девушку в дом. Еще и с родителями официально познакомил. «Добро пожаловать!» – мягко улыбнулась мама Семёна и легко приобняла девушку за плечи. «Думаю, вам с дороги нужно переодеться, а потом уже будем завтракать». Женщина увела Милу, не переставая обнимать за плечи. Милолика не нашла в себе сил, чтобы закрыться или как-то оттолкнуть маму Семёна от себя. Женщина была приятной и внушала доверие. «Мы... у меня с собой нет вещей», — созналась Мила. «Ну, ей-богу, не говорить ведь ей, что Семён её практически выкрал, пусть она и не сопротивлялась». Но мама Семёна, Лина Марковна, только отмахнулась. Проводила девушку в комнату и пообещала принести кое-что из вещей дочери. Как догадалась Мила, вещи принадлежали маме Киры, Алексее Алексеевне, которую она видела в школе совсем недавно. И от этой мысли стало еще более дискомфортно. Милолика помнила красивую молодую женщину, мягкую приветливую улыбку и красивую дизайнерскую одежду. Словом, мама Киры была шикарной. Мила вздохнула, решила, что выхода нет, а душ принять нужно. И спрятавшись в ванной от всего мира и гостеприимных хозяев, Мила встала под теплые струи воды. Сколько прошло времени, Мила не знала. Она не хотела покидать теплую кабинку. Казалось, будто за ее пределами начиналась совсем другая жизнь. И пока что, в настоящий момент, девушка не была готова к переменам. За дверью раздался странный стук, шорох, а потом и вовсе в ванной появился Семён. Нахальный и вредный парень без комплексов и совести. «Здравствуй, золотая рыбка», – пробормотал молодой мужчина и без стеснения вломился в душевую кабину. Благо, места хватило. Но ведь Мила была голой. Душевное состояние девушки находилось на грани срыва. Все шло не по плану. Вся жизнь катилась под откос. И Милолика пока не знала, что со всем этим делать. Семён понял, что девчонка готова вот-вот разрыдаться. Он много раз видел, как плачут женщины, девушки, девчонки. И обычно слезы оставляли его равнодушным. Разумеется, если это были слезы не его близких. А сейчас Милолика выворачивала его душу, скручивала в узел и не отпускала. «Ну ты чего?» – мягко проворчал Семён, привлек девушку к себе. Странное тепло разливалось в груди Заверина. И дело было не в диком желании обладать этой хрупкой, но сильной девушкой. Вернее, не только в этом. А в том, что ему хотелось защитить ее от всего мира, уладить все ее проблемы, видеть ее улыбку и слышать заливистый смех. Семён терпеливо ждал, когда поток слез иссякнет. И уже потом заставил девушку забыть о том, что они находятся в доме родителей Семёна. Что из города они сбежали, а там, в нескольких сотнях километров, остался жених Милы. Это все было неважным сейчас. Важно было то, что Семён наконец нашел своего человечка. Ту самую девушку, которая способна заставить бурлить его кровь. Способна заставить хотеть ее до помешательства. И вместе с тем возбуждала желание защитить, уберечь и присвоить. Высокий молодой мужчина, скрестив руки на груди, терпеливо ждал, когда его заметят. Нет, он мог бы нарушить обещание, данное утром любимой девушке, и вмешаться в разговор. Но его просили ждать, и он ждал. А перед его глазами разворачивались весьма занимательные события. Сцепив челюсть до хруста, Сёма Заверин мысленно вел отсчет от сотни до нуля. Именно столько он дал себе времени, собираясь наплевать на обещание. Мила, его знойная и дерзкая девчонка, вела эмоциональную беседу с бывшим женишком. Семёну это не нравилось. Какие могут быть женихи, если он, Семён Алексеевич Заверин, является вот уже сутки законным мужем Милолики? Целых 24 часа, между прочим. И вместо того, чтобы утащить жену в свою берлогу, ему приходится наблюдать за тем, как некий Игорёк убивается от горя. Семён отсчитывал секунды. Его бесила сложившаяся ситуация. Терпение заканчивалось. И Заверин нарушил данное обещание. Оттолкнулся от тачки и двинулся в сторону хрупкой девушки и ее собеседника. Уже оказавшись в метре от Милы, Семен отлично расслышал ее мягкий голос. А фраза, произнесенная девушкой, заставила Заверина улыбнуться. «Игорь, я ведь не виновата, что полюбила его». Словно оправдываясь, произнесла Мила. «Любишь, значит?» — усмехнулся тот самый Игорь. Семён навскидку оценил силы, так сказать, противника. Обычный рядовой качок. Смазливый, но какой-то слишком уж рафинированный. У Семёна чесались кулаки, так сильно хотелось пересчитать белоснежные зубы мужика. Но Заверин наткнулся на взгляд карих глаз Милолики. Смотрит на него, гипнотизирует. Он и поплыл. Вспомнил вдруг, что обещал не вмешиваться. И застыл на месте, как загипнотизированный кролик. «Люблю», — кивнула Мила. И Семён толком не понял, для кого прозвучала эта фраза. Для него или для Игоря. «Да и хрен с ним, с Игорем». У Семёна была целая вереница бывших любовниц. И ничего, Мила не устраивала скандалов, заявив, что все в прошлом. А тут... Сёма же твердо знал, что Мила досталась ему нетронутой девочкой. Проверил сам. Лично убедился. И каждую ночь убеждается, что принадлежит эта красотка ему одному. Даже пошла против воли отца и брата. Бросила все, собрала вещи... И забила ими весь Хаммер, пообещав разобрать их, как только окажутся в его квартире. Словом, Семён не собирался быть кретином и намеревался сохранить то, что попало ему в руки. Вот и терпел, пока Мила закончит разговор с Игорем. А потом встанет со скамейки, расположенной в сквере, и улыбнется ему, Семёну Заверину. Игорь наблюдал за девушкой, которая досталась не ему. Столкнувшись со взглядом смутно знакомого мужика, кивнул ему. Что ж, Игорю, конечно же, жаль терять такую девушку. Но ведь сам виноват. Вовремя не настоял, испугался ее отца, брата, саму ее. Ведь у Милы был довольно жесткий характер, несмотря на внешнюю хрупкость и изящество. Игорь совершенно спокойно наблюдал за тем, как Милолику обнимает Громила со смазливой улыбкой и цепким взглядом. Выходит, и вправду любит этого чувака. Ведь глаза у девушки сияют мягким светом ярче, чем обручальное кольцо на безымянном пальце. «Сумасшедшая!» – вздохнул Игорь. Проводил парочку взглядом и отвернулся. А как еще назвать Милу, если она выскочила замуж уже на третий день знакомства? Тем временем Семён уводил свое сокровище подальше от любопытных глаз. Ему не терпелось остаться с любимой наедине. Все у них за эти дни складывалось странно. То в машине они занимались любовью, то в душевой кабинке, то на лавочке у пруда. Устал он от неудобств. Ему хотелось уже оказаться в собственной спальне и не вылезать из кровати как минимум неделю. но его планам не суждено было осуществиться. Стоило припарковать тачку перед домом, как Мила стрельнула лукавыми глазками в его сторону. И все, заверенно унесло. Благо, место было безлюдным. Вокруг деревья, а стекла в тонировке. Словом, молодожены еще раз закрепили свой союз, а потом спокойно перенесли вещи Милолики в квартиру Семена, которая моментально из холостяцкой берлоги превратилась в уютное гнездышко двух любящих сердец.